4. Территория колоний. Тихоокеанский регион. 12:30 по местному времени. Завывая турбинами, десантно-штурмовой ховер оторвался от палубы. Нанесенная на бок эмблема в виде когтистой лапы и желтого шара сверкнула свежей покраской команде сигнальщиков и устремилась в небеса вместе с транспортником. Сделав вираж, машина на секунду зависла. Повторив маневр, слева и справа пристроились ховеры сопровождения. Перед сидящими в креслах открылась величественная картина перестроения ударной эскадры Тихоокеанского флота «Русса Империума». Особенно бросался в глаза тяжелый авианосец, закладывающий невозможный для корабля своей массы вираж, оставляя позади мощный пенистый след работающих в режиме форсажа силовых установок. «Эпичное зрелище», — тихо проговорила Майя, с жадностью наблюдая за маневрами кораблей. Я согласно кивнул. «Да, такое не каждый день увидишь». Я посмотрел на Вилору. С момента посадки в ховер девушка хранила молчание. Судя по опущенным уголкам губ, настроение у нее было неважным. В глазах скрытое недовольство, на меня предпочитала вообще не смотреть. Обижается из-за того, что отодвинул на переговорах. Что взял на себя ведущую роль, непринужденно оттеснив дочь герцога от беседы. Пара попыток вмешаться с ее стороны выглядела неуклюже, если не сказать больше, нелепо. Как ребенок, который пытается влезть в общение взрослых, а его нетерпеливо отдергивают, прося не мешать. Теперь, когда беседа с Вогером закончилась, княжна получила возможность взглянуть на свое поведение со стороны, и, разумеется, оно ей не понравилось. Точнее, не понравилось то, как она выглядела, особенно с точки зрения губернатора. «Не скажу, что у меня это специально получилось сделать». Но еще до начала встречи я понимал, что Вилора, считая себя более опытной, постарается взять на себя основные переговоры. В конце концов, ее этому учили с детства. Общаться с высокопоставленными персонами, принимающими решения. И тем сильнее оказалось удивление, когда я легко и непринужденно перехватил инициативу, не оставив ничего, кроме возможности выставлять редкие ремарки, в основном касающиеся уже обсуждаемых вопросов. Но это очень важный момент — ставить вопросы. А она была вынуждена подключаться к уже обсуждаемым проблемам. Для того, кто понимает тонкости дипломатии, это невероятно серьезный нюанс. И Вилора видела, как ее отодвинули в сторону, словно маленькую девочку, оставив право решать взрослым дядям. Теперь она бесилась от этого. Однако все оказалось бы куда хуже, если бы княжна попыталась качать права, выставляя себя в смешном свете. Тогда губернатор посчитал бы дочь герцога вздорной особой и вообще перестал принимать во внимание в будущих схемах. Это ее бесило больше всего. Невозможность повлиять на прошедшую встречу, где главную роль уже взял наглый выскочка еще вчера обычный грязный наемник. «Злишься?» — спросил я, хотя и так знал ответ. Княжна не скрывала плохого настроения. «Знаешь, когда ты совершила ошибку?» Последовал быстрый взгляд в мою сторону, с толикой заинтересованности. Она не стала поворачиваться в кресле или как-то по-другому проявлять интерес, но явно была не против услышать ответ. «Когда назначила точку рандеву, клановую эскадру», — пояснил я и замолчал, предлагая самостоятельно додумать дальнейшее. На секунду глаза Вилоры вспыхнули, она поняла. На самом деле ее действительно хорошо учили, и с прежним Тимофеем трюк бы сработал. Подавленный мощью союзного клана, он бы пошел за княжной, как послушный теленок, кивая в нужных местах и поддакивая. Может, не как послушный теленок, но инициативу бы точно упустил, позволив княжне играть первую скрипку. Однако со мной фокус не прошел. Больше того, заставил насторожиться, сходу заняв доминирующую позицию, пока противоположная сторона не опомнилась. Ведь что есть переговоры, как не еще одно средство войны? Эта мысль пришла от предков, помогая сосредоточиться. И в отличие от Вилоры, я остался доволен от прошедшего разговора. «Тебе никогда не захватить Скайфолл», — мрачно предрекла Вилора, словно прочитав мои мысли. Говорю же, ее хорошо учили. Один недостаток — не хватало опыта. «Разве не ты говорила, что грамотно разработанный план поможет атаке?» С легкой улыбкой осведомился я. Княжна насмешливо улыбнулась в ответ. Похоже, она начинала новую игру. «А ты поверил?» Ты ведь понимаешь, что все сказанное для ушей Вогера. Его необходимо было убедить в важности создания коалиции, а уж какими способами это сделать — дело десятое. Я покачал головой. Вогер не дурак. Он отлично просчитал ситуацию. Ему также нужен Скайфолл, как и нам, а то и намного больше. Без своего города он станет еще одним политиком-неудачником, которого выпнули из колоний. Велора со странным выражением посмотрела на меня. «А ты не боишься оказаться на его месте? Стать таким же неудачником, которого изгонят из спорных территорий?» — спросила она. И, судя по выражению лица, спрашивала княжна всерьез. Вот только слово «изгонят» явно хотела заменить на «убьют», но в последний миг сумела сдержаться. Я улыбнулся и невозмутимо ответил. «Есть притча о мальчике, который хотел взлететь слишком высоко, и солнце обожгло ему крылья. Но я ведь не мальчик. И с солнцем мещерские всегда общаться умели». Взгляд княжны стрельнул на комбез с изображением герба дома мещерских, где когтистая лапа уверенно сжимала желтый шар солнца. По ее лицу проползла кривая улыбка. «Может быть». Велора отвернулась, сделав вид, что ее заинтересовала информация на приборной доске. Помедлив, я кивнул Майе, прислушивавшейся к разговору, и открыл свой планшет. Новоявленная тетушка сказала что-то про беспорядки в Токио. Пока ховер летит, не мешало выяснить, что имелось в виду. «Глобком. Подключение. Колониальные новостные ресурсы». «Пока точно неизвестно число погибших, но говорят, счет идет на тысячи. Повстанцы, не стесняясь, применяют тяжелое вооружение, ведя огонь в кварталах с плотной городской застройкой». Симпатичная ведущая комментировала происходящее на огромном экране сбоку от нее. «Там творился ад». Периметры безопасности зеленых зон центральных районов Токио были прорваны. Шел бой. Улицы мегаполиса заполонили мятежники с оружием. Их поддерживала техника, подчас довольно серьезная. Несколько раз мелькнула парочка мехов, специально предназначенных для ведения боя в городских условиях. Несмотря на усиление охраны после бунта в германском секторе, войска метрополии не справлялись с бешеным напором. Причем на этот раз атаковали всех сразу, и русов, и франков, и бритов, вырастивших монстра и не сумевших его обуздать. Создание пошло против хозяев, заодно напав на остальных. Небо чертили инверсионные следы ракет, раздавались взрывы. Дома ульи исходили дымом, во многих местах вспыхнул пожар. Главное административное здание франкского сектора было похоже на изжеванный бублик с черными проплешинами. Настолько много реактивных снарядов в него всадили, пытаясь выкурить защитников. Но не только город подвергся нападению. Повстанцы воспользовались моментом и атаковали производственные кластеры секторальных промышленных площадок. Расчлененные на аккуратные квадраты, они полыхали пожарами. Урбанизированный пейзаж превратился в полотно черного и оранжевого. Густые столбы дыма поднимались вверх, показывая, что ни один цех не уцелел. «Зажигательными гранатами там, что ли, садили?» Слегка удивился я от открывшейся с высоты коптера, откуда велась съемка, картины масштабных разрушений. Судя по всему, мятежникам помогали местные. Послушные до недавнего момента рабочие пчелки пошли в разнос, активно включившись в борьбу с собственностью колониальных держав. В ход пошли зажигательные коктейли. Даже если мятеж подавят, ущерб будет колоссальным. На восстановление понадобится много времени и еще больше ресурсов. Я откинулся на спинку кресла, задумавшись. Итак, расклад поменялся. Не только тевтоны лишились мощной производственной базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высокотехнологической базы, что важно, занимающейся поставками элементов для ВПК почти всех стран-участниц колониальной политики Южного полушария. Ослабит их это? Несомненно. Но только в среднесрочной перспективе. В ближайшее время продержаться на плаву им помогут уже сделанные запасы. В долгосрочной стратегии наверняка предусмотрены экстренные меры, в том числе разворачивание производства на территориях самих метрополий. Но окно возможностей есть, и этим надо воспользоваться. Больше не обращая внимания на экран с кадрами из Японии, где шли ожесточенные бои, я переключился на канал связи с доменом, отправив сообщение Карлу с приказом запустить на тактическом компьютере МОБКОМа различные сценарии штурма Скайфолла. Первый вариант — при участии войск Вогера, корпорантов и клана Валенштайн. Самый максимальный и самый труднореализуемый. Начиная от проблем со взаимодействием между разрозненными подразделениями и заканчивая с самого момента согласия участия в данной авантюре. Второй — без клана Валенштайн, но с остатками армии Вогера и поддержкой корпорации в виде материально-технического обеспечения. На мой взгляд, самый реальный вариант. Корпы не полезут сами, но могут помочь деньгами, рассчитывая на торговые привилегии от губернатора в будущем. И третий, самый сложный, где мы с Вогером пытаемся отбить Скайфолл в одиночку. Тут все зависело от множества факторов. Главный, какими силами к моменту атаки тевтоны будут обладать для защиты города. Кстати, об этом. Может, как-нибудь вынудить их отозвать войска из Скайфолла, заставив перебросить на другие сложные направления. Например, имитировав атаку на другой важный объект. Это ослабит гарнизон и даст больше шансов прорвать оборону. Только что именно использовать в качестве объекта второстепенной атаки? Какую-нибудь военно-морскую базу? На это не хватит наличных сил. Или вынудить сделать это кого-то другого? Например, другую империю. Но проблема в том, что взоры всех более или менее значимых игроков теперь устремлены на Японию. И отвлекаться на что-то другое в ближайшее время они вряд ли будут. Нужно чем-нибудь напугать тевтонских ублюдков так сильно, что они не захотят, а все равно перебросят подкрепление в другое место. Задумчиво пробубнил я под нос, изучая данные о наемных подразделениях, за последнее время согласившихся надеть шеврон с геральдическим знаком Мещерских. Сила внушительная, но явно недостаточная, чтобы бороться с одной из метрополий на равных. «Сэр!» Меня неожиданно отвлекла Майя. Велора, демонстративно не замечавшая девушку на всем протяжении полета, взаимная неприязнь у них образовалась после светского раута в Скайфолле. Сделала вид, что ей неинтересно, но головой шевельнула. «Что?» Я взглянул на своего второго вассала. «Как ни посмотри, а свита постепенно начинает обретать свои очертания». «Канал ABC News», — сказала Майя. Заметив, что я просматриваю новостные ресурсы, Майя занялась тем же самым и, похоже, наткнулась на кое-что любопытное. Я в два касания открыл страничку информационного агентства, действующего в глобальном масштабе, и тут же прилип к экрану. Показывали Венецию. Фешенебельный ресторан, парадный вход из каменной арки, увитый плющом, столики на террасе, повсюду цветы, много людей. Идет некое торжество. Судя по ракурсу, съемка с уличной камеры безопасности. Посетители в основном модно одетые молодые люди, из тех, что буквально распространяют вокруг себя ореол богатства и благополучия. Золотая молодежь. В общем, сливки общества. Бегущая внизу строка поясняла, что шло празднование дня рождения некого парня, на которое съехались его друзья. Внезапно на веранду зашел молодой человек и чуть дергающейся походкой направился к одному из столиков. Ему заулыбались. Кажется, это был кто-то знакомый, и его ждали. Дальше происходило все быстро. Миг, и в руке нового гостя появляется изукрашенный кинжал с длинным лезвием. Взмах, грудь одного из сидящих за столиком вспарывает волнистая сталь. Отточенное движение влево, и открытая шея девушки рядом брызжет кровью. Новый взмах, и еще один падает на пол с рассеченным горлом. Убийца двигался дерганно, но удивительно четко, словно точно зная, куда бить. За несколько секунд он успел отправить на тот свет пятерых. К нему подскочили, попытались отобрать клинок, но с невероятным проворством он вывернулся, показав вполне неплохое знание рукопашного боя. Бойня продолжалась. Гости падали один за другим. Попытки остановить сошедшего с ума юношу прекратились. Народ бросился вон. Когда он остался один, молодой человек вдруг совершенно неожиданно взмахнул кинжалом в очередной раз и вонзил лезвие себе в грудь. Целую секунду он стоял на месте с кинжалом в груди. Затем тяжело рухнул навзничь. Все закончилось, на террасе остались лежать окровавленные тела. «Полиция уже опознала убийцу. Это Роберто Чезаре, четвертый сын дяди главы известного в городе семейства Чезаре. По свидетельствам очевидцев, ничего не предвещало беды, не было никаких ссор или других причин для нападения», — прокомментировал запись голос за кадром. Картинка переключилась на более позднее время. Приехали съемочные группы новостных каналов, У парадного входа в ресторан сверкали проблесковыми маячками машины скорой помощи и полиции. Собралась толпа зевак. Невесть, откуда появившиеся подтянутые мужчины в черных костюмах, пытались оттеснить людей, не давая репортерам снимать происходящее. Клан Чезаре прислал представителей замять происшествие, но резонанс вышел слишком громким, и так просто уладить дело не удалось. Я хмыкнул. «Надо же, какой потрясающий эффект!» Думал, все ограничится парой-тройкой придурков из младшей ветви Чезаре. Но, судя по описанию, одержимый успел завалить как минимум пятерых из приближенного круга главы клана. Неплохо. Предки бы остались довольны. «Что это?» — спросила Велора, подразумевая, чем меня так заинтересовало происшествие в далеком итальянском королевстве. «Да так, небольшое личное дело». Я выключил планшет. Последнее, что увидел, был комментарий одного из ведущих о кровавых межклановых междоусобицах и врагах старинного венецианского рода. Надо же, журналюги угадали на все 100. Похоже, у некоторых репортеров нюх на подоплеку событий. Я же совершенно неожиданно подумал о циркулирующих по сети слухах про генетические эксперименты корпораций в попытках вырастить людей, обладающих магическим даром. Тайных, разумеется, в секретных лабораториях, далеко за пределами метрополий. Интересно, если бы у корпов что-нибудь получилось, они бы рискнули бросить вызов старым семьям в открытую? Или бы довольствовались такими же точечными ударами, подрывая власть кланов в информационной среде? Ведь это мощный удар по репутации, когда всего один человек без труда убивает сразу нескольких одаренных. Конечно, Чезаре специализировались на ментальной магии и наверняка пытались убийцу остановить. Но разум одержимого был не той целью, с которой они бы справились. К счастью, на террасе не было ни одного стихийника из другого клана. Иначе Роберта бы просто сожгли. Или заморозили. Или уничтожили еще каким-нибудь способом через физическое воздействие. Обо всем этом я подумал мельком, почти сразу выбросив из головы. Ховеры приближались к эскадре эсминцев клана Валенштайн, а значит, пора прощаться с Велорой и держать путь домой. В домене меня ждали другие дела.